Глава третья. Нелли подслушивала под дверьми и во всю силу своей маленькой души ненавидела отца Модеста. «Милостивая государыня Елизавета Федоровна!» — отчетливо доносился из гостиной звучный его голос. «Сие не в моей власти, но и не во власти моего архиерея. Скорблю с вами вместе, но закон Божий непреклонен». «Неужели ничего нельзя поделать, батюшка?» Маменькин голос прерывался от рыданий. «Моему сыну лечь в землю, не отпетому, как язычнику или собаке. Если бы у меня было хоть малое сомнение, я решился бы на свой страх облегчить материнскую скорбь». Голос отца Модеста оставался ровным, он красиво поднимался и падал, словно во время проповеди. Но в письме ясно сказано, что с недаемой виною перед добрыми и великодушными родителями он не видит возможности жить дальше. «Безумный!» — голос Кирилла Ивановича был хриплым и негромким. Нелли едва его слышала. «Есть ли такая вина, какую мы не простили бы плоти и крови своей? Худшего преступника прощает родительское сердце, но разве Орест злодей или преступник? Прояснилось ли, в чем вина его?» Голос отца Модеста неуловимо изменился. «Как странно, — подумала Нелли, — насколько отчетливее слышны оттенки голоса, когда не видишь человека». Ответа не последовало. Но Нелли откуда-то догадалась, что папенька сделал рукою слабое движение, словно отгонял любую вину Ареста, когда кучную муху. «Прошу простить». Стукнул стул, значит, отец Модест поднялся. «Я должен покинуть кров ваш ранее, чем прибудет тело, и не вправе вступить под него, покуда оно не уйдет в землю». Заскрипели половицы, Нелли метнулась от двери. Отец Модест вышел. Верно, родители не нашли в себе сил провожать его, разбитые горем. Белоснежная коса его парика спускалась на шелковую рясу кофейного цвета. Из подола торчали шпоры гессенских сапог. Гадкий поп! Мог бы хотя бы оставить дома свой раскрасивый аккуратный парик. Нелли невольно вспомнила старенького батюшку Паисия, его сермяжную ряску, жиденькие пеги, волоса по плечи, чахлую бородку и добрые стариковские глаза. Он был не таким злым. Нелли стояла, застыв посреди скучного темного коридора, где ровно ничего не нашлось бы для ее развлечения или дела, не замечая, что священник, затворивший за собой створку двери по-женски красивой рукой, обернулся к ней с вниманием на лице. «Поди сюда, дитя, я благословлю тебя, раз уж ты тут». С красиво очерченных губ отца Модеста спорхнула улыбка. «Не хочу! Маленькая Нелли Сабурова, я не обидчик твоему брату. Я вправду не могу ничего поделать, и никто не смог бы на моем месте». Он понял, что Нелли подслушивала, но словно бы не находил в том ничего особенного. Странный священник. Как он только мог ей нравиться? Нелли молча отвернулась и побежала прочь. Священник смотрел ей вслед, чему-то улыбаясь. Это открытие она сделала только на днях. К чему уносить весь ларец, если это так легко обнаружить? С целым ларцом, конечно, приятнее, но это уж лучше, когда родителей нету дома, Много проще и безопаснее вытащить наугад мешочек или футлярчик и спрятать в кармане. На сей раз Нелли заперлась в своей светелке с софьяновой плоской коробочкой в кармане. Коробочка потрепанная, но не слишком старинная. Что в ней? Брошь. Камея под воротник. Белый профиль женщины на красно-коричневом фоне. Высоко убранные волосы спадают на шею завитками, похожими на морские волны. Белые завитки морских волн идут по краю, как рамка портрета. Замок мудреной иглы заело, он колет пальцы. Вот сюда приколоть на грудь. Теперь поднести руку к прохладной поверхности камня, приколотого на груди. Как бьется сердце! Сердце бьется, как вольная пташка, заточенная в клетку ребер. Сердце выпрыгивает из груди. Отчего ей так тяжело бежать? Кажется, 100 лет, как бегала она, Нелли, в горелке. Нет, Нелли, нет-нет, когда бегать было легко, ее звали Грушенькой, а теперь ей трудно, сердце ее слабо. Она стара, туфли путаются в траве, атласные туфли на каблучке. Зачем не оставила она привычки их носить? Она бежит по высокому лугу, одной рукой таща за руку светленького мальчика лет 8 в наспех, на одну всего пуговицу застегнутом сюртучке, другой прижимая к груди младенца в пышных пеленках. Она должна убежать. — Бабушка, я устал, — хнычет мальчик. — Такой большой, а нынче не можешь угнаться за бабушкой, — вздыхает она на бегу. Мальчик обиженно сжимает губы и прибавляет шагу. Вот хлещут ей в лицо первые ветки рощицы. Можно перевести дух. Теперь, когда она остановилась, слышны шаги за спиной. Не страшно, это Матрена. — Матушка-барыня, постойте, я с вами! — Незачем тебе. Ворочайтесь в дом, и другим вели ворочаться. — Так как же, матушка-барыня, страшно! — у страха глаза велики. — Достаньте буженины, вина, всего, что есть. Почуйте, да кланяйтесь. Не убьют вас злодеи, а будет дом пустой, сожгут со злости. Не забыла? Все господа с Петра и Павла как уехали, да хулите нас поболе. Грех хулить, матушка Агриппина Ниловна, ей-богу, хоть бы кого с собой взяли, дитятка-то тяжеленькое. Глупая, чем больше народу, тем сыскать легче. Как уйдут, Фавку или Никитку пошлешь сюда в лес, ворочайся назад. Матрена, причитая, отдаляется, колышется лиловым облаком Иван-чай, кажущийся таким ярким через стволы деревьев из древесного сумрака. Глубже от открытого места, в чащобу. Елечка не плачет, но и не спит, смотрит на Агриппину огромными серыми глазами, безмятежно и строго. Орест притих, хватается на ходу за ее юбки. Ах, не надевать бы ей сегодня цвета мов! Так издалека заметного в зеленой листве. «Бабушка, злодеи хотят нас убить?» Мы от них спрячемся, милый, никто нас не найдет. Зачем папенька не купил мне сабельки, бабушка? Агриппина не слушает, уже озираясь на ходу. Этим годом вырубили сухостой. Эх, знать бы, не отпускать Лизоньку. 2 седмицы тому уехавшую в Оренбург. Ходить за раненым Кирюшей. Лиза молодая. Ей спорей было б бежать с детьми. Она, старуха, осталась бы тогда в своем дому. Она не боится разбойников. Она пожила свое, куда как пожила. Кто мог знать, что подлые поступят? Так, вот и подступят близко. И вот 2 детей в ее слабых руках. Не пугаться, не думать, что злодеи изрубят арестушку тесаками, разобьют Елечку головку о стену. Анна Васильевна, соседка, успела вместе с нянькой переодеть детей в крестьянское. Саму молодую хозяйку повесили на воротах. Но все трое малюток уцелели. У нее ж не было времени на маскарад. Когда войско бунтовщиков нестройной гурьбой приближалось к воротам, она лишь сунула ларец в каменную подклеть и метнулась с детьми за дами. Старый дуб, раскинувший корявые ветви над неглубоким овражком, Агриппина помнит его по низкому дуплу, в которое в детстве могла легко протиснуться. Троюродными были они с незабвенным Иваном Алексеевичем. Часто гостила она в Сабурове, прежде чем сделалась в нем хозяйкою. Позже, когда дупло уже сделалось слишком узким, дуб был свидетелем их свиданий. Добрый друг, он спрячет детей. Спрятав, надо уйти подальше. Арест способен уже понять. Арестушка, залезь-ка в это дупло. Видишь, какое славное. А ты не станешь браниться, коли испачкаюсь? Мальчик перебежал уже через кулишку и стоит у дерева. Бывают в жизни случаи, друг мой, когда не испачкаться никак нельзя. Протиснешься? Бабушка, да оно совсем широкое. Агриппина невольно улыбается. Она изменилась, но ведь и дуб тоже. Как обманчива детская память. Значит, место будет для троих. Первым в дупло лезет Арест. Агриппина передает ему девочку и, подобрав юбки, залезает сама. Темнота пахнет шампиньонами. Отчего не плачет маленькая Елена? В серых глазках отражается двояз, кривая щель, полная яркого дневного света. Неужто ты чувствуешь мою тревогу, дитя? Пеленки недовольно шевелятся, маленькая ручка тянется к ее груди, бессильно щиплет ткань, крепко цепляется за брошь. Брошь холодная и гладкая. Пальцы ощущают каждый завиток орнамента. Нелли сидит на порожке, раскинув ноги по дощатому полу. Рука все еще стискивает брошь. На сей раз даже не клонит в сон. Нелли, пошатываясь, поднялась и добралась до кровати. Она видела себя самое, младенца. Она видела Ареста маленьким мальчиком, живого. Едва ли живет он в каком-нибудь еще камне. В камни уходит лишь память умерших. Странно, откуда она это знает, то, что подумала сейчас? Откуда-то знает? Но отчего никто никогда не рассказал ей о том, как спасала их бабушка? Нелли была бы ласковей с этой старухой, с дребезжащим, как треснувший фарфор, голоском. Агриппина Ниловна сидела в черных высоких креслах спиною к окну, зашторенному пунцовыми занавесками. «Они теперь заменяют мне румяны», — загадочно сказала она маменьке. «Что за глупость?» — подумала десятилетняя Нелли и нахмурилась. «Что общего у румян и занавески?» Елизавета Федоровна улыбнулась, словно поняла. — Ладно уж, отпусти стрекозу, скучно ей со мной, — обронила бабушка, нюхая соль, и Нелли охотно убежала. Тогда они виделись в последний раз. — Бабушка, отчего же я не знала, что ты прижимала меня к себе и бежала так, что сердце выскакивало у тебя из груди, а туфельки путались в густой траве? Теперь бы я стала сидеть с тобой и подавать тебе флаконы, слушая бесконечное ворчание. Нелли выглянула в окно. Другое казалось ей страннее, чем то, что только что видела она бабушку, маленького Ареста и самое себя. Еле колышутся в зное купы лип. Никто из погруженного в печаль дома не катается в челноке по гладкому серебристому пруду. Неужели досюда доходила пугачевщина? Неужели здесь не всегда было так мирно, так тихо? Поверить невозможно. Нелли вздрогнула и застыла, словно околдованная медузой. Чтоб ты треснула, проклятое окно! Не смотреть бы в тебя никогда, никогда, никогда! Замуровать бы тебя кирпичами! К воротам медленно, очень немедленно приближалась скрытая повозка. Нелли знала уже, кого она везет.